шаг к вершине славы. Грета не читала газет и журналов, поэтому о ходе полярной экспедиции на судне Мод слышала лишь от своих знакомых. Но это были отрывочные, не всегда верные сведения. Расставаясь в ресторане «Гранд Отель», они с Мальмгреном решили не переписываться. Почему? Это осталось тайной двоих. С 1922 по 1924 год Грета училась в студии при Королевском театре Стокгольма. Как впоследствии говорила сама актриса, до 17 лет она жила в мечтах, тихо и бедно. С поступлением в театральную студию начался вихрь событий. Снова стала мечтать и зажила безмятежно, тихо, но обеспеченно. Она лишь после ухода из кино. За 2 года обучения актерскому мастерству Грета познакомилась со всей стокгольмской богемой. Проводником в этот удивительный для вчерашней уборщицы и продавщицы мир стал известный шведский режиссер Морец Стиллер. Именно он придумал начинающей актрисе броский и, на его взгляд, подходящий для сцены и экрана псевдоним Грета Гарбо. Под этим именем она и вошла в историю мирового кино. Морец не просто опекал, обучал и наставлял юное дарование. В 1924 году он пригласил Грету на главную роль в картине «Сага о Йосте Берлинге». Фильм снимался по роману знаменитой шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлёв. «Сага о Йосте Берлинге» имела успех. Грету стали узнавать на улицах Стокгольма. О ней заговорили в прессе. Фильм обошел не только кинотеатры Швеции, но и демонстрировался во многих странах Европы. «Ты сделала первый, но существенный шаг к вершине славы», заявил в те годы Морец своей подопечной. Вскоре после первого триумфа на родине Стиллер и Гарбо отправились в Германию. В Берлине Грета снялась в фильме «Безрадостный переулок» у знаменитого немецкого режиссера Георга Папста.